«Ты уверен?» – еще раз переспросил Адам. «Да», – твердо сказал я. Затем я очнулся на холодном и твердом камне алтаря, а сейчас стоял с ухмылкой перед кучкой идиотов, которые возомнили себя хозяевами жизни. Я точно и четко знал, что нужно делать. «Что встали, черви?» – крикнул я. «Пора долги отдавать. Так как восстал из мертвых я уже на следующий день, а на дворе уже вовсю играл красками белый день, я решил, что работу делать буду ночью. Сектанты решили даже это превратить в ритуал. Они наотрез отказывались расставаться с душами, если я буду одет в джинсы или еще какую-либо одежду. Только черное, только балахон. Охрану они распустили, чтобы не нервировать ни их, ни меня. В свой последний путь они решили уйти ряжеными, будто клоуны. Нацепили свои ритуальные шмотки и под заунывные напевы выстроились на том самом месте, где 25 лет назад заключали сделку. Помня те ощущения, которые я ловил в те моменты, когда душа проходила через меня, я приготовился к откатам. Первым вышел сам учитель, он всенепременно желал предстать перед светлейшим раньше других. Ну а как по мне, так без разницы. Гуру отделился от своих апостолов и приблизился ко мне. «Я готов встретиться с господином», — гордо сказал он. «Готов, и молодец». Я поднял руку и коснулся его груди. Под ногами тут же разверзлась пропасть, вселенная потекла через меня. Жизнь Юрия Львовича начала отражаться в моем сознании. Ощущение такое, будто смотришь видео в очень быстрой перемотке. Вот только на этот раз все ощущалось иначе. Боль была тупая, не такая яркая, как всегда, а эмоции, их я ощутил в полной мере, будто сам пережил эти моменты. Рождение, первая любовь, первое разочарование, первый секс. Все это было настолько ярким, что затмило все остальное. Когда иссушенная мумия упала к моим ногам, я стоял и вкушал остатки тех чувств, которые испытал. По обыкновению я падал вместе с трупом, из которого извлекал душу. Терял сознание от боли и испытывал оргазм от того, что боль отступала. Но сейчас не так, сегодня все иначе. Я хочу еще. Все 13 человек отдали свои души за один вечер, но мне было мало. Какое же это наслаждение, испытывать чувства. Стоп. Мои. Где мои чувства и эмоции? И тут на меня навалилось все понимание того, что я сделал. Адам забрал мою душу взамен на Оксаны. Она свободна, а я остался жив. Странно, но мне насрать. И на Оксану, и на то, что я жив. Кажется, мне на все насрать. Я хочу еще. Мне нужны эти души. Я нетерпеливо взглянул на свой телефон. Новых СМС нет. Жаль. Мысли бегали в моей голове. Только сейчас все было по-другому. Все стало намного понятнее, все стало отчетливее. Ничто не мешало и не отвлекало. Только расчет, холодный, спокойный и без каких-либо сожалений. «Валера, поехали», — позвал я своего человека. «Первого забери, а эти?» — указал он на трупы. «Пусть сами разбираются», — сказал я, указав на кучку оставшихся сектантов. «Поехали». «Куда?» — спокойно спросил тот. «Гони в клуб, хочу кое-что проверить», — сказал я. «В Новосибирске клубы ничуть не хуже, чем в Москве. Достаточно большой город, чтобы погрязнуть в разврате. На улицах можно найти все, любой кайф, шлюх и даже пулю в голову. В эту ночь я попробовал все». Высадившись возле клуба, я уверенной походкой направился внутрь. Громкая музыка тут же обняла меня со всех сторон. Подойдя к бару, я заказал 200 граммов коньяка, приложил карту к терминалу и опрокинул залпом внутрь. Спустя несколько минут я повторил номер и начал шарить глазами по залу. Веселье шло полным ходом. Но мне было все равно, кроме того, что я захмелел, больше никакого эффекта. Да и хмель этот ощущался иначе. Голова кружилась, координация нарушена, мысли стали спутанными, и все. Что мне в этом раньше нравилось? Эх, окликнул я бармена. Посерьезнее что-нибудь имеется. Тот сделал большие испуганные глаза и отрицательно замотал головой. Я отчетливо понимал, что он врет, но конфликт затевать не стал. Не потому, что испугался последствий или самой драки. Просто я еще не все дела на сегодня закончил. Немного подумав, я выдернул из кошелька 5000-ную купюру и бросил бармену. Тот моментально сгреб ее себе в карман, а спустя минуту ко мне приблизился тощий тип. «Что, дядя, повеселиться захотел?» — спросил он и вздрогнул после того, как я посмотрел ему в глаза. «Да тебе, смотрю, уже хорошо. Ладно, чего желаешь? Скорость, кайф, энергию, может секса. Давай то, что можно смешивать, спокойно сказал я. Тот протянул мне 4 таблетки, и я, не задумываясь, сразу закинул их в рот. Тощий только глазами захлопал. Просидев возле стойки минут 40, я решил, что таблетки не действуют на меня, или это была обычная глюкоза. Пора идти танцевать. На танцплощадке я ощутил легкость в теле. Танцевать было легко, сердце колотилось, как бешеное, но никаких эмоций я не испытывал. Единственное, что проявилось еще, так это желание кого-нибудь трахнуть. Пробежав глазами по женскому обществу, определил для себя несколько привлекательных. Подкатил к одной, мимо, к другой, вроде улыбается. «Тебе выпить принести?» Прокричал я в ухо понравившейся девушке. «Давай!» — крикнула та в ответ. Я ушел к барной стойке, взял коктейль и вернулся обратно. Девушка с улыбкой приняла выпивку и за один глоток осушила половину высокого стакана. «Может, ко мне?» — спросил я. «Здесь шумно. У меня выпьем, пообщаемся». «Погнали!» — закивала она. Выйдя из клуба, я нашел свою машину и помахал рукой, мол, подъезжай. Тойота тут же заурчала двигателем и включила свет. Уже через полчаса мы вышли из машины у шикарной гостиницы. Я отправил девушку вперед, приложив ей ладошкой по мягкому месту. Меня под локоть удержал Валера. «А как же Оксана?» – спросил он. «Раньше ты от нее не гулял, даже шутки не воспринимал по этому поводу. Раньше, позже, какая разница?» – спокойным голосом спросил я. «Ты как мертвый вернулся после этого жертвоприношения?» С беспокойством и заботой в голосе начал Валера. «Что там с тобой произошло? А тебе не один хер?» Грубо ответил я и, вырвав руку, направился вслед за красоткой. «Ты где пропал?» Пьяным голосом спросила она, стоя у ресепшена. «Я уже здесь», ответил я. «Нам на самый верх. А во, президентский люкс», со знанием дела выдала красотка. «Он самый, пошли», подтолкнул я ее к выходу. В номере мы сразу начали целоваться, раздевая друг друга на ходу. Затем перешли в горизонтальное положение. Секс оказался скучным занятием. Так, плоть потешить, ничего более. Я выполнял ритмичные движения, постоянно ожидая СМС на телефоне. Кончить вышло только тогда, когда я начал вспоминать ощущения, которые оставляли проходившие сквозь меня души. Я не озаботился о защите и получилось именно так, как получилось. Девушка начала закатывать скандал. Пришлось двинуть ей в челюсть, чтоб утихла, после этого я за волосы выволок ее за дверь. Затем, собрав вещи по номеру, также бесцеремонно выкинул их в коридор. За дверью долго стояла ругань, потом ко мне стучались, но мне на все было насрать. Неприятности на этом не закончились, и спустя 40 минут ко мне в номер снова кто-то постучал. Так как красотка уже свалила, я без задней мысли распахнул дверь. На пороге моего номера стояли 3 гориллообразных мужика. Один из них тут же сунул свой кулак мне в челюсть. Я кубарем улетел вглубь номера и даже что-то сломал спиной. Боль была глухой, так бывает под лидокаином или другими обезболивающими. Когда они вроде начали отпускать, но еще хорошо блокируют нервные окончания. Я молча поднялся с пола и попер в атаку. Для человека, который практически никогда не дрался и не занимался единоборствами, вышло так, как и должно. Меня снова унесло в глубину номера. Вот только это меня опять не остановило. Здоровые мужики кричали, в глазах горел азарт вперемешку с непониманием. Я дрался молча, не издавая ни звука. Кровь заливала мои глаза, но мне было насрать. Обалденное чувство, когда на все насрать. В одну из таких моих бесполезных атак, когда я вновь улетел в свой номер, наконец появился Валера и первый. До них дошло, что это драка, а не мои кувыркания с красоткой. Ситуация сразу же изменилась. Первые 2 на пути моих ребят улеглись рожами в пол за долю секунды. Третий, последний, как раз возился со мной. Когда его товарищи упали на пол, он обернулся. Этого мне хватило, чтоб выхватить нож, висящий на его ремне, и воткнуть его горилле прямо в шею. Глаза детины расширились, он несколько раз открыл рот и рухнул на пол. Его тело застучало ногами, из штанов потекла лужа мочи, а голова уже чуть ли не плавала в крови. Я устало опустился на чудом уцелевший стул. Валера и первый смотрели на меня огромными от удивления глазами. «Закрой дверь, быстро», — скомандовал первому начальник. Тот молча и быстро исполнил приказ. «Шеф, ты как?» — обратился он уже ко мне. «Да нормально», — спокойно ответил я. А ведь и вправду нормально, боли почти нет, сердце работает ровно, несмотря на то, что я все еще под наркотой. Никакого присутствия страха или опасности, адреналин даже и не думал выходить в кровь. «Ты зачем его убил?» – спросил Валера. «Странно, на ты, он со мной почти не разговаривает, даже когда мы наедине. А что не так? Убил и убил», – пожал я плечами. «Они так-то первые начали. И что теперь делать?» – суетился он. «Первый, ты как?» «Я-то нормально, в отличие от него», – он ткнул в меня пальцем. «Я за это дерьмо в зону не пойду. Это смотря сколько я тебе денег предложу», – усмехнулся я. «Ты что там, попутал чего?» – мгновенно взбесился тот. «Валер, я не буду на этого гондона работать». «Не будешь, вали нахуй», – так же спокойно ответил я. «Или включай голову и начинай выполнять работу». «Первый, не шуми, с ним что-то случилось», – осадил своего подчиненного Валера. «Он не был таким». «Да он всаженный», – снова ткнул в меня пальцем первый. «Ты на глаза его посмотри». «Да видел я уже», — отмахнулся тот. «Он оттуда другой пришел». «Валер, дай ствол на секунду», — спросил я. Тот без раздумий вынул пистолет из кобуры и протянул его мне. Сняв тот с предохранителя, я передернул затвор, загнав патрон в ствол, и резко вскинул пистолет в сторону первого. Прогремел выстрел, но Валера, в последний момент поняв, что я собираюсь сделать, подбил мою руку вверх. Пуля ушла в потолок, а первый, открыв рот, смотрел на то, как его начальник отобрал у меня свое оружие. После чего я снова получил короткий тычок в челюсть. «Ты что, совсем ебанулся?» – спросил у меня Валера. «Я ебал, Валер, я сваливаю», – сказал бледный, как мел, первый. «Он вообще конченый, я с такими не работаю. Скатертью дорога», – спокойно ответил я. «Шеф, ты что?» – Валера начал искать что-то в моих глазах. «Нет, первый, это не наркота». Сзади хлопнула дверь. Первый ушел. «Валер, стреляй мне в голову, я вдруг придумал, как выкрутиться. Хотя нет, это они поймут. Дай ствол». «Какой, нахер, ствол, ты что?» Начал возмущаться тот. «Ты чего задумал?» «Самоубийство», спокойно сказал я. «Так тебе не будет вопросов, расскажешь все как было. Только концовку чутко подправить, и все, ты не при делах». «Да ты что, шеф, ты и так вернулся без мозгов». Снова начал возмущаться тот. «Что-нибудь придумаем». «Да что ты там можешь придумать, дай ствол», говорю, грубо сказал я, но голос мой, как и состояние, все равно оставался спокойными. С мозгами у меня полный порядок. Кажется, я вернулся без души. После этого Валера молча протянул мне оружие и вышел из номера, чтобы затем, открыв дверь, начинать звать на помощь и звонить в полицию. Это, конечно, уже сделали за него, и машины скорее всего уже близко, но ему нужно изначально оказаться в свидетелях. Я приставил ствол к виску и без раздумий потянул за спуск. Грохнул выстрел, а я мгновенно оказался нигде. Глава 19. И опять моя смерть выглядела иначе. Сейчас я оказался кучей демонов, таких же, как я. Стоп, это что же, я демон? Но как такое возможно? Я же не могу существовать в обоих мирах одновременно. Я осмотрелся, вот только видение энергетического мира теперь было тоже другим. И я, и демоны, которые меня окружали, сейчас не имели определенной формы. Мы были сгустками энергии, нервными окончаниями чего-то большего. Я точно знал, что сейчас будет, что будет потом и что было вчера. Я чувствую, как движется волна, та, которую я видел в хаосе чистилища. Вот только сейчас я понял, что это вовсе не волна. Мы пальцы на руке, которая движется. Вот мы раздвинули грань миров и проникли в чистилище. Души замерли в ожидании нашего решения. Нет, не нашего, его решения. А вот и вторая рука, на ней тоже нервные окончания, только яркие. Они излучают свет, мы его поглощаем. Но мы одно целое, теперь это очевидно. Рука остановилась, а мы, словно брызги фейерверка, разлетелись по этому миру. Я прошел сквозь энергию души и считал всю ее жизнь. Это произошло за доли секунды, а у души осталась метка. Следом за мной то же самое проделала искра с другой руки. Но как же так, я не думал, что стану частью целого механизма или разума, или что это вообще такое. Что? Прилетел ко мне вопрос. Точнее, это был даже не вопрос, скорее организм не понял, почему у него свело палец. Ты меня слышишь? Все равно, ради интереса, спросил я. Мир исказило, и я снова повис нигде, в пустоте. Вокруг уже не было демонов, душ, ангелов, но я чувствовал, что меня кто-то рассматривает. «Ты Адам?» – спросил я. В некотором роде я не слышал ответа, не получал никаких мысленных образов или картинок. Ответ просто возник в моем сознании. «Кто ты тогда?» – задал я очередной вопрос. «А ты?» – опять такой же эффект ответа. «Я Максим, видимо, твой новый демон», – задумавшись, ответил я. «Мы все, демон», – пришел ответ. «Ты нет». «Почему?» – не понял я. «Ты отдельно от нас». Наступила тишина, ощущение взгляда пропало. Я осознал себя в одиночестве. И что теперь делать? Искать выход, а он есть, этот выход. Прикрыв глаза, я вновь перенес себя на райский пляж. Здесь было лучше размышлять. Вот только пляж выглядел не так. Он был соткан из энергетических потоков. Моргнув, я вернул себе обычное восприятие вещей. «Да, так намного лучше», осмотревшись, сказал я, именно сказал. Сейчас я это понял, что с роем демонов я общался иначе. Вот что это было, рой, улей. Единый механизм, тысяча нервных окончаний, которые имели одну мысль и одну цель. А я просто не захотел стать их системой. Я тот муравей, который потерялся. Но Адам сказал, что я стану демоном. Тогда почему? Блин, столько вопросов, а ответить некому, пробормотал я. Моя реальность вздрогнула, и появился Адам. Он посмотрел на меня с задумчивым видом, затем упал на шезлонг рядом. «Ты снова удивил меня», – произнес он. «Что значит снова?» «Не понял я. Когда отдал свою душу взамен на Ксаны, это был первый раз», – улыбнулся тот. «А сейчас чем?» – спросил я. «А сейчас тем, что смог вырваться на вторую ступень», – охотно ответил Адам. «И сделал это в первый же день. То есть я все еще принадлежу тебе», – огорчился я. «И да, и нет», – спокойно ответил он. «Ты не понимаешь всей сути вещей, а ведь я тебе их объяснял. Ты о том, что у меня всегда есть выбор». Теперь уже усмехнулся я. «Пойми, это не мои правила», — Адам сидел с задумчивым лицом и не хохотал, как он обычно делает. «Выбор есть даже у меня. Вот только мне нравится нынешнее мое положение». «Я не понимаю тебя», — посмотрел я на него. «Ты даешь мне подсказки. Почему ты мне помогаешь?» «Мне скучно», — ответил он. «Ты единственный человек, чья судьба мне неизвестна». «Как так?» «Не понял я». «Есть в тебе сила», — усмехнулся Адам. «Ты помнишь нашу первую встречу?» «Да, я помню, ты говорил», — кивнул я. «Так получилось, что ты первый, кто смог вырваться от меня», — задумчиво сказал Адам. «И я не знаю почему». «То есть я могу вернуться в свое тело?» — спросил я. «Не совсем», — отрицательно покачал головой он. «Здесь ты не найдешь ответы. Тебе пора назад». Первый вдох. Как же болит голова. После удара в сердце она так не болела. Понять бы, где я. Хотя что тут понимать, в морге. Знакомый с прошлого раза запах, прохлада помещения. Я откинул закрывающую мое тело простыню и приподнялся. Откуда-то сзади послышался вскрик и шум падения тела. Видимо, кто-то слабонервный не выдержал вида поднимающегося трупа. Надо валить отсюда, да поскорее. Не хватало еще, чтобы шум поднялся, тогда выйти будет в тысячу раз сложнее. Я подхватил простыню, накинул на себя по типу римского одеяния и выскользнул из помещения. Повезло, на улице белый день, но в морге, как правило, люди не шастают. Находился он, как и большинство подобных отделений, в соседнем с больницей здании. Это лучше, чем подвал. Из него пришлось бы проходить через всю больницу. Кажется, кто-то идет. Или показалось. Нет. Шмыгает кто-то и прокашлялся вон. Я быстро нырнул обратно и спрятался за дверью. Не нужно, чтобы меня видели, переполох раньше времени все испортит. Какой-то мужик в халате с задумчивым видом прошел мимо меня. Я тут же прошмыгнул у него за спиной и выскочил на улицу. Интересно, который сейчас час? Судя по солнцу, часа три, может четыре. А холодно в одной простыне. Не так, чтобы потерпеть нельзя, но пальцы на ногах немеют. В Новосибирске в начале октября голышом особо не побегаешь. Нужно что-то решать. Ни телефона, ни карты, ничего с собой нет. Где Валера, непонятно. Может быть, все еще в полиции, а может и вообще в Москву свалил. Я бы точно свалил, тем более после того, как я первого чуть не пристрелил. Ладно, нужно выбираться. Прячась по редким кустам с уже осыпавшейся листвой, я постепенно покинул территорию больницы. Дальше хуже. На дороге меня начал пронизывать сквозняк. Если в больнице я был защищен зданиями, которые построены квадратом, то сейчас, на пустом пространстве, я ощутил все прелести местной погоды. Ощущения были притуплены, но все равно приятного мало. Я выставил палец руки вверх в попытке поймать машину и побрел в край дороги, отдаляясь от больницы. Сколько времени я так шел, не знаю, может и 10 минут, а может час. Сзади раздался сигнал. Обернувшись, я увидел молодого парня, который махал мне из салона старых «Жигулей». «Ты что, из больницы сбежал?» – спросил он, посмеиваясь, когда я забрался в салон. «Хуже», – спокойно ответил я, – «из морга». «Ха-ха-ха», – рассмеялся парень. «Юморист, куда едем?» И вот здесь я крепко задумался. «А куда мне нужно? Мне бы одеться, денег найти. А у меня ни телефона, ни карты, к которой я уже так привык, что забыл, где берутся деньги. А есть позвонить?» – спросил я у него. «Без проблем». Добро улыбнулся тот и протянул мне сотовый, кнопочный телефон. Я набрал по памяти номер Оксаны. Происходив все это дней 10 назад, я бы никогда в жизни не вспомнил эти цифры, но сейчас мозг работал ясно. Несмотря на то, что голова продолжала болеть. «Я вас слушаю», — вежливо сняла трубку с незнакомого номера Оксана. «Это я», — бросил я в трубку. «Мне нужны деньги и одежда, а еще новые документы. Максим». В ее голосе появились нотки беспокойства. «Что случилось?» «Я умер», — ответил я. «Как решишь, набери этот номер», — бросил я и отключился. Оксана хотела еще что-то сказать или спросить, но мне было все равно. Необходимо было выбираться. «У вас есть филиал компании «Адам»?» — спросил я водителя. «Не знаю, сейчас посмотрю по дубль ГИС», — ответил он и достал из кармана уже нормальный телефон. Я хмыкнул, а он кивнул на тот, что был у меня в руках. «Это рабочий. Курьер я». «Я тоже», — буркнул я. «Курьер. Да, кажется, есть в базе одна фирма с таким названием», — наконец произнес парень. «Вам туда, если не сложно», — сухо ответил я. «Ой, да не вопрос», — улыбнулся тот. «Тем более, что мы коллеги. До офиса домчали минут за 15, оказывается, он был совсем недалеко». Когда старенькая шестерка свернула в неприметный поворот, нам открылся вид на офис «Садам». «Ничего себе!» – удивленно уставился на здание парень. «Сколько лет здесь живу, первый раз со такой слышу». «Ничего, бывает», – сказал я. «Подождешь, я скажу, чтобы тебе денег вынесли». «Да забей, я ж не ради денег», – улыбнулся парень и протянул мне руку. «Бывай, мертвец, ха-ха-ха». Я пожал руку водителю и вышел из машины. Дверь в офис поддалась, и я ступил в теплое помещение. Ко мне тут же подвалил охранник. «Вы к кому?» – поинтересовался он. «Лебедев», – представился я, но тому, видимо, моя фамилия ничего не сказала. «Я из Москвы, работаю в головном офисе. А мне кажется, что ты из психушки сбежал», – хмыкнул охранник и поднес рацию к губам. «Серег, подойди, здесь клиент странный». В это время сзади в дверь сунулся водитель, с которым я только что попрощался. «Кажется, это вас», — протянул он мне свой кнопочный телефон. «Да», — сухо я бросил в трубку. «Это я», — услышал я голос Оксаны. «Скажи мне, где ты находишься?» «Новосибирский филиал», — ответил я. «Это хорошо, сейчас тебя встретит», — сказала она. «Максим, что с то?» Я не стал дослушивать и отключил звонок. «Все, что мне было необходимо, я уже узнал. Спасибо», — отдал я телефон владельцу и прошел мимо охранника дальше, в фойе. «Эй, парень, туда нельзя», — дернулся тот за мной и схватил за плечо. «Ты что, глухой? Убери руки», — холодным тоном сказал я ему. «Или через 10 минут вылетишь с работы». «А ты за мою работу не волнуйся», — огрызнулся тот, но руку все же убрал. Я прошел к дивану, стоящему рядом с лестницей на второй этаж, и уселся в него. Охранник остался стоять неподалеку. К нему подошел еще один и кивком головы спросил, мол, что звал-то. Тот принялся ему что-то объяснять и пару раз указал в мою сторону подбородком. Едва они вместе сделали шаг в мою сторону, как на лестнице появился еще один человек. Красивая женщина в строгом деловом костюме. Красивая настолько, что у меня под простыней все зашевелилось. Костюм великолепно подчеркивал ее фигуру, юбка чуть выше колен. Шикарные белые, отдающие немного в рыжие волосы, идеальный овал лица и яркие зеленые глаза, которые светились, словно изумруды. На вид ей было лет 40, вот только трахнул бы я ее без малейших вопросов. «Максим Александрович?» – спросила она низким бархатным голосом. «Да», я встал с дивана и направился в ее сторону. Охранники тут же сделали вид, что все в порядке, и мгновенно разошлись по своим местам. «Интересный у вас костюм», – улыбнулась женщина. «Прошу за мной», – Оксаночка уже дозвонилась мне. Я молча проследовал за женщиной. Та поднялась на второй этаж, затем на третий и уже там повернула к двери с табличкой. «Директор, Лилит Адамовна». В приемной на месте секретаря сидел молодой накачанный парень, который одарил меня испепеляющим взглядом. «Вы дочь Адама?» – спросил я после того, как мы вошли в ее кабинет. «Вы действительно умны», – улыбнулась она. «Присаживайтесь, Максим Александрович, сейчас Витенька все подготовит и принесет. Это тот порно-актер на месте секретарши», – кивнул я головой, указав на дверь. «Ха-ха-ха», – расхохоталась она, «под стать своему отцу. Вы меня осуждаете». «Мне параллельно», – сухо ответил я. «А во», – произнесла она, посмотрев мне прямо в глаза. «Чистый разум, без лишних эмоций. Впервые вижу подобное, видимо, мой папочка сильно тебя ценит». «Не жалуюсь», – ответил я. «И какого это?» – заинтересованно спросила она. «Жить без души». «Не жалуюсь», – повторил я свою фразу. «И что, нет никакого желания вернуть ее назад?» Не отставала она. «Знаете как?» – спросил я. «Я много чего знаю», – ухмыльнулась она. «И лучше всего то, что не нужно лезть в дела моего папочки. Полезное знание», – точно так же в ответ ухмыльнулся я. «Итак, кем вы хотите стать?» – спросила Лилит. «Без разницы», – отмахнулся я, лишь бы побыстрее. «Хорошо», – кивнула она и стала что-то набивать на клавиатуре, затем улыбнулась и спросила. «Будете Ашат Руставельевич Мумаладзе?» «Я понял», – спокойно отреагировал на шутку я. «Пусть будет Александр Максимович, фамилию придумайте сами. Так значит вам не все равно». С любопытством посмотрела она на меня. «Очень интересный экземпляр». Спустя минут 40 я вышел из офиса с новыми документами и картой. Заодно Лилит выдала мне новенький телефон и занесла его номер в базу. Заверила, что СМС теперь будут приходить на этот номер. Мой наверняка вскроют и прочитают все, что там есть. Но мне пофигу, отныне тот я умер. Номера Валеры на этом телефоне не было, а на память я его вспомнить не смог, как не пытался. Как он и что с ним, мне было параллельно, но терять такого специалиста жаль. По крайней мере я отдал Лилит его описание и имя, сказал, по какому делу может проходить в полиции. Та пообещала мне, что как только найдет его, сразу же даст мой новый номер. Билеты я приобрел без проблем, в самолет вошел точно так же. Паспортный контроль на территории страны намного проще. Хотя сомневаюсь, что на меня дали ориентировку и объявили в розыск. Москва встретила солнечной и сухой погодой. Летней ее, конечно, не назовешь, но в легкой куртке было пока еще тепло. Свою машину я забрать тоже не смог, потому что карточка, по которой она стояла на стоянке в аэропорту, осталась у Валеры. Ну, это не беда, пока есть волшебная карта. Банкомат в зале ожидания послушно отсчитал 100 тысяч наличными. Я забрал пачку купюр, сунул во внутренний карман куртки и вышел из здания. Таксисты не заставили себя долго ждать, тут же облепили меня со всех сторон. Раньше они меня раздражали своей назойливостью, сейчас было безразлично. Выбрав машину покомфортней, прыгнул на заднее сиденье и помчался в головной офис. Здесь охранник приветственно кивнул мне на входе. Он уже знал, кто я и кем здесь числюсь. Я поднялся на этаж шефа и направился к его кабинету. Оксана находилась на своем месте. Она подняла на меня глаза и тут же отвела взгляд. «Он занят, Максим Александрович», видимо, обиделась на мою резкость. Я молча кивнул, но продолжил движение. «Да постой же ты», вышла она из-за своего стола. «Максим, что случилось? Я же уже сказал, все нормально», обернулся я, и мы встретились глазами. «А боже, что ты наделал?» выдохнула она. «Я же просила тебя оставить эту затею. Я не понимаю, чем ты недовольна». Спокойно пожал я плечами. «Ты свободна, что не так?» Разговаривать дальше я не стал, развернулся и вошел в кабинет Адама, оставив Оксану за спиной с глазами, полными слез. «Здравствуй, Максим», — встретил меня босс, сидя спиной ко входу. «И тебе не хворать», — ответил я и уселся в единственное свободное кресло. «Оксана сказала, что ты занят. Оксаночка ошиблась, улыбнулся тот в отражении окна. Я ждал тебя. Дверь в кабинет распахнулась, и в нее вошла Оксана. Адам, начала она, верните его мне, пожалуйста. Ты знала правила, крутанулся на своем кресле босс. Но даже если бы я хотел, то не смог бы этого сделать. Его душа вырвалась, она мне не принадлежит. Ну как же, Оксана посмотрела на меня, затем перевела взгляд на Адама. Мне бы тоже хотелось это понять, усмехнулся он. Зачем ты это сделал, я же просила, с глазами, полными слез, произнесла она и вышла из кабинета, оставив нас с Адамом вдвоем. Женщины, развел он руками. Порой я сам их не понимаю, даже как создатель. Мне нужно больше душ, я не стал начинать разговор с прелюдий. С твоей душой общаться определенно интереснее, расхохотался Адам. Вот так, сразу в лоб. А что не так? Удивился я. Нет, мне-то до фонаря, похоже, что так же, как и тебе, усмехнулся тот. Но вот обычные люди так не любят. Мне что, теперь под каждого подстраиваться? Усмехнулся я. Так, что-то ты мне таким не нравишься, вмиг стал серьезным Адам. Для чего тебе нужно больше душ? Они все равно мои. Я знаю, кивнул я, а мои глаза загорелись азартным огнем. Это самые лучшие ощущения, когда они проходят через меня. ХММ, очень странный ты человек, внимательно посмотрел на меня он. Я все еще не вижу твою судьбу. Кто-то тебе помогает, это точно. Валера, пожал плечами я. Это твой Валера, мой тебе подарок, расхохотался Адам. Неужели ты думал, что сам уговорил его на работу? Да мне как-то, начал я, а Адам поднял руку в восстанавливающем жесте. Я знаю, как тебе, он стал каким-то резким, а голос его похолодел. Ты меня сегодня бесишь, будут тебе души, все, можешь идти. Я пожал плечами и отправился на выход. Едва я дошел до двери, как на телефоне прозвучал короткий сигнал, который оповещает о пришедшем сообщении. Поднеся телефон к глазам, я увидел знакомый короткий номер. На мое лицо тут же натянулась улыбка. «Ты приедешь ко мне сегодня?» – спросила Оксана, когда я оказался в приемной. «Зачем?» – сухо спросил я. «Денис спрашивал о тебе, я тоже соскучилась», – начала она. «Я не хочу», – ответил я и вышел из приемной. Оксана, кажется, снова заплакала. «Странная она, надо бы радоваться. Я же душу ее спас, а она строит из себя, дура». Мысли были спокойными и уравновешенными. Мне не хотелось никаких разбирательств по моему поводу. Я хотел собирать души. Глава 20. В СМС, как я и предполагал, находился новый клиент на мою работу. Некий Парфенов Николай Алексеевич. Человек странный. Судя по досье, живет обычной жизнью, денег хоть и хватает, но не богат. Средний достаток, работа обыкновенная. Ничего не понимаю, что он мог попросить взамен своей души. Ну это ладно, на месте разберемся. Мне нужен Валера. Можно, конечно, настроить его на мой старый аккаунт и скачать все сюда. Вот только в полиции это сразу же увидит, а я мертв. Зря я уехал, нужно было дождаться его. Ну, на тот момент приоритеты были иные. Я оставил ситуацию на самотек, решиться. Буду искать информацию по Парфенову. Интернет совсем ничего не дал. Такое впечатление, что человек этот действительно обыкновенный. Есть регистрация в соцсети ВКонтакте и Одноклассники. Там самые обыкновенные фотографии с рыбалки и отдыха. Однако и эти мероприятия не блещут роскошью. Ни яхт, ни крутых машин, самые обыкновенные УАЗы да старые иномарки. Даже палатки типовые, серийные и дешевые. Наверное, это хорошо. Будет просто. Смущал только срок в СМС. На Парфенова мне выдали 6 месяцев. Что здесь может пойти не так? Где же ты, Валера, когда ты так нужен? Пробормотал я и вздрогнул от неожиданного звонка. Ну надо же, пробормотал я и взял трубку. Слушаю, коротко бросил я. Это я, шеф, услышал я знакомый голос. Впрочем, я узнал этот номер. Столько времени пытался его вспомнить, что, как только увидел его на экране, память тут же подсказала, кому он принадлежит. «Ты вовремя, Валер», – спокойно ответил я. «Подъезжай ко мне». «Так я у вашей квартиры», – ответил тот. «Валер, я в гостинице», – ответил я. «Максим считается мертвым. Куда ехать?» – спросил он. Я назвал адрес и отключился. Буквально через час раздался звонок с ресепшена. Я подтвердил, что действительно жду гостя, и его пропустили. «Понятно», – коротко сказал Валера, когда я открыл ему дверь в номер. «Что тебе понятно?» – спросил я. «Душу не вернул», – ответил тот. «Хотя это было понятно еще в Новосибирске, когда ты меня кинул. Валер, а почему ты со мной сейчас на «ты»?» – поинтересовался я. «Потому», – резко ответил он. «Вернешь душу, объясню. Сейчас все равно бесполезно. Ладно, давай за работу, у нас новый клиент», – сказал я и развернул к нему новенький ноутбук. Валера принялся изучать досье Парфенова. Я молча ждал, пока тот познакомится с ним поближе. «ХММ», – подал голос Валера спустя 20 минут. «Не вижу сложности. Обычный мужик». «Вот и я не вижу», – задумчиво ответил я. «А срок на нем полгода. Думаешь, подвох?» – спросил он. «Сам подумай», – ответил я. «Кофе? Или пожрать?» «Можно», – кивнул Валера, затем подумал. «И то, и другое». Я позвонил на стойку и заказал ужин и кофе в номер. Сам вышел на балкон и закурил. Валера присоединился ко мне. «Москва – потрясающий город. Здесь можно вкусить все прелести жизни. Огромная куча людей сосредоточилась в одном месте. С одной стороны, кажется, что жизнь здесь налажена, все идет своим чередом и система упорядочена. Но стоит только приглядеться, и кроме хаоса не замечаешь ничего. Разные интересы и устремления каждый день притягиваются и отталкиваются друг от друга. Потоки машин, пробки, случайные встречи. Любая мелочь влияет на судьбу. Что повлияло на решение Валеры, я не знаю. Не успев докурить сигарету даже до середины, я полетел вниз головой с высоты 14 этажа. Я не кричал, мало того, что просто не успел, так и не особо-то страшно было. Хруст сломанных костей и темнота. Странное ощущение. Ни душа, ни тело не знают о существовании друг друга, но живут в гармонии даже отдельно. Умерев очередной раз, я оказался посреди того самого коридора с дверями. На этот раз душа бродила здесь абсолютно свободно, вот только разобраться в этом хитросплетении не получалось. Так вот, до этого самого мгновения я не знал, чем занималась моя энергетическая составляющая. Соответственно, и о моих похождениях в материальном мире душе было неизвестно. Но сейчас я четко и ясно знал и помнил все. Я искал выход. Как понять, где он? Чем вообще является это место? Может, стоит присоединиться к Рою? Ведь понятно было то, что происходило в чистилище. Глядишь, и здесь разберусь. Рой не отзывался. Я попытался поймать одного из его представителей, тщетно. Меня просто никто не замечал. Как будто меня вообще не существовало. А что если, как в прошлый раз, только самовольно, походить по этим дверям? Как мне вообще удалось выйти отсюда в прошлый раз? Может, стоит попробовать поговорить со светлыми? Идея показалась стоящей, но все попытки остановить кого-то из них точно так же не увенчались успехом. Я несколько раз входил в разные двери и оказывался в точно таких же коридорах, как предыдущий. Души ждали своего приговора, сидя на скамейках вдоль стен. Я попробовал сменить восприятие мира, но кроме паутинок, связывающих все это в единую систему, ничего не увидел. Мир энергии представлял собой сортировочный центр. Сгустки энергии, светлые и темные, метались по этим паутинкам. Иногда они подхватывали души, помеченные в чистилище, и передавали их другим сущностям. Те, в свою очередь, уносили их дальше. Разобраться в этой системе было просто нереально. А интересно, я могу посмотреть на материальный мир отсюда. И откуда вообще берутся призраки? Ведь они есть, теперь я в этом не сомневался. Может быть, это такие же, как я, которые не принадлежат ни к одному из лагерей. Я остановился и попробовал сделать так, как я переносил себя на пляж. Пространство поддалось. Вначале я появился в своей квартире. Нет, не в той, которая находится в Москве. Я появился у родителей. Звуки из материального мира были глухими. Как будто ты слышишь соседей через стенку. Предметы вокруг были подсвечены, и от каждого такого света шла едва заметная паутинка, которая привязывала тот мир и этот. Мне стало любопытно, что будет, если я потрогаю одну такую. Я протянул пальцы и попытался схватить ниточку, отходящую от вазы. Когда я подцепил ее пальцем, по типу струны на гитаре, ваза задрожала на столе. Я попробовал порвать ее, но это оказалось не так просто. Потянув за эту струну изо всех сил, мне удалось задуманное. С тихим звоном паутинка порвалась, свет, исходящий от вазы, стал гаснуть. Ваза начала терять цвет и спустя мгновение покрылась трещинами, а затем лопнула. Нет, она не разлетелась на куски, не осыпалась прахом, просто раздался хруст, и от вазы отвалился неровный кусок. Все, эту вещь осталось отнести на помойку.